Deep Purple в Калифорнии. Гори, детка, гори. К концу 1972 года британские рокеры Deep Purple по общим тиражам пластинок обогнали таких монстров, как Led Zeppelin и The Rolling Stones. Это был их второй состав — великий Mark II. Но в лагере прославленных героев хард-рока назревал серьезный раскол из-за долго копившегося напряжения. Продажи пластинок были на подъеме, и менеджмент постоянно настаивал на новых записях и турне. В унылой обстановке был доделан альбом «Who Do You Think We Are» 1973, который при некоторых сильных моментах не сильно впечатлил даже самих Deep Purple. Вокалист Ян Гиллан так устал и от постоянных гастролей, и от товарищей по группе, что фактически не разговаривал с гитаристом Ричи Блэкмором и ездил отдельно от всех. Блэкмор сам был на грани ухода из группы, но согласился остаться, если из группы удалят басиста Роджера Гловера. Узнав о подобном раскладе, Гловер заявил об уходе. После последнего совместного концерта Deep Purple второго состава в японском городе Осака 29 июня 1973 года Ричи Блэкмор, проходя мимо Гловера на лестнице, бросил через плечо: «Ничего личного, бизнес есть бизнес». Гловер 3 месяца не выходил из дома из-за расстройства, из-за обострившихся проблем с желудком. Ян Гиллан тоже ушел, перейдя на мотоциклетный бизнес. По его словам, чтобы группа продолжала существовать, ей был необходим отдых. «Мы 18 месяцев гастролировали без передышки. Каждый во время тура серьезно болел. Если бы у нас был приличный менеджер, он бы сказал: «Хватит, отправляйтесь отдыхать на 3 месяца и даже к инструментам не прикасайтесь». Если бы мы остановились, группа Deep Purple существовала бы по сей день». В июне 1973-го трое оставшихся участников Deep Purple пригласили басиста Глена Хьюза, который вообще-то изначально претендовал на роль вокалиста. Когда начали искать подходящего певца, выбор пал на Пола Роджерса из Free. Но он только-только начал Bad Company. Так в группу влился вокалист Дэвид Ковердейл, который к тому времени работал в модном бутике и увидел объявление о том, что группа Deep Purple ищет замену Яну Гиллану. Когда-то он пел в группе The Government, которая в 1969 году выступала в одном концерте с Deep Purple. Так что Ковердейлу не стоило особых усилий пройти прослушивание, и он разделил вокальные партии с новичком Гленом Хьюзом. Родился третий состав знаменитой группы Deep Purple — Mark III, который показал свою состоятельность выпуском альбома Burn 1974, в котором группа вышла на новые рубежи с более черным и блюзовым звучанием. We'll be right back. начале 1974 года Deep Purple начали показывать новую программу на гастролях в Европе. Потом клавишнику Джону Лорду вырезали аппендицит, и вот 3 марта с концерта в Детройте началось очередное американское турне английских рокеров. Deep Purple перемещались по США с шиком на частном реактивном Боинге 720 под названием Starship, за прокат которого пришлось заплатить $127 000. Кстати, этот славный самолет – настоящий свидетель рок-н-ролльной истории. В 73-м и 75-м годах на нем летали Led Zeppelin, для которых прямо в салоне были устроены бар с вращающимися стульями, диван, спальня, душевая, телевизор, видеомагнитофон и даже орган. Клиентами самолета в разное время были также The Rolling Stones, The Allman Brothers и Alice Cooper. В 74-м Deep Purple довелось воспользоваться диковинным средством передвижения. Именно Starship с названием группы на фюзеляже можно увидеть в фильме «Live in California» 74-й, на котором зафиксировано появление Deep Purple на рок-фестивале «California Jam». Этот фестиваль, который прошел 6 апреля на стадионе для мотогонок «Ontario Speedway» возле Лос-Анджелеса, был завершающим этапом турне по США. Кроме Deep Purple, на этот музыкальный форум были приглашены Black Sabbath, Black Oak Arkansas, Rare Earth, Eagles, Seals and Crofts, кто-нибудь помнит вообще таких, Earth, Wind and Fire, Emerson, Lake and Palmer. Deep Purple было предложено выступать либо последними, либо выйти предпоследними на закате. Музыканты предпочли второй вариант. Их концертная ставка составляла $45 000 плюс 90 за право показать по телевидению. Причем в кармане Ковердейла во время выступления был чек на $1 000 000 – гонорар от лейбла Warner Brothers. На мне были самые дорогие джинсы на планете. На подобных крупных фестивалях каждая группа выступает со своим оборудованием, которое весит несколько тонн и требует монтажа, подключения и настройки. Суммарная мощность звуковой системы на California Jam составляла 54 тысячи ватт. Естественно, публика не хочет видеть все эти приготовления. Коллективы должны сменять друг друга без задержек. Для этой цели на сцене фестиваля California Jam были уложены железнодорожные рельсы с тремя перемещающимися площадками. Пока на одной кто-то выступает, на другой устанавливается аппаратура для следующих исполнителей. На третий разбирают то оборудование, которое уже отработало свою программу. Благодаря бойкости работников сцены, все выступали вовремя, закончив за час до заката. Когда пришел черед выходить Deep Purple, солнце еще сияло, что портило весь эффект выхода на закате. Ричи Блэкмор невозмутимо отказался выступать до оговоренного в контракте заката. Его гитары еще не были настроены, свою сценическую одежду он забыл в отеле. Представитель телекомпании ABC настаивал на немедленном выходе на сцену и дал пару минут на размышление. Ричи настраивал гитару и никуда не собирался. «Он начал угрожать нам, а я продолжал его игнорировать. Этот парень вовсю разошелся. А затем сказал, что нас выкинут из шоу, если я не выйду на сцену. Он начал считать до 30, а я сидел, настраивая гитару, и слушал, как он ведет отсчет. Он не досчитал и до 15, когда я вытолкнул его из комнаты. Представители Warner Brothers пришли в ужас, но увещевать музыкантов было бесполезно. Они всячески оттягивали момент выхода на сцену, даже закрывались в гримерке. Организаторы заявили, что добьются, чтобы Deep Purple вообще никогда больше не смогли гастролировать по Америке. Подразумевалось, что за всем стоит мафия. На огромном стадионе собралось 250 тысяч человек, купивших билеты. Но ограждение было снесено толпой, и на концерт набилось еще 1200 безбилетников. Неожиданно на фестивальную сцену выбежал рабочий сцены Оззи Хоп и завопил в микрофон, обращаясь к толпе почти в полмиллиона человек. «Вы хотите увидеть Deep Purple?» Ответом ему были оглушительные аплодисменты и извергнутый тысячами глоток вопль «Да!». После такого приветствия отменять выступление Deep Purple уже не решились. Музыканты всяческими ухищрениями протянули еще минут 20 и все-таки появились перед публикой. Изнемогающая от ожидания толпа фанатов рока встретила музыкантов диким ревом восторга. Когда фестиваль сотрясали первые аккорды «Burn», солнце Калифорнии еще светило, но ближе к середине сета начало живописно закатываться за горизонт. Ричи Блэкбор был в негодовании. Он мечтал отомстить тому умнику из ABC, который уговаривал его выходить на сцену раньше времени, но того не было на сцене. Но взбешенный гитарист нашел способ сорвать свою злость. Концерт снимался дюжиной телекамер. Сеть ABC выступала в роли спонсора шоу, снимала фестиваль и транслировала его куски по телевидению. И операторы были строго-настрого предупреждены, что нельзя загораживать Ричи Блэкмора от публики. И лучше к нему вообще близко не подходить, иначе он может выкинуть какой-нибудь номер. Один из операторов во время исполнения «Space Trucking» постепенно приближался к гитаристу. Так и этак. И сам не заметил, как подошел слишком близко. Ричи Блэкмор в ответ несколько раз сильно ударил гитарным грифом по камере. Линза разбилась, но оператор продолжал снимать это безумие. Но и на этом безобразие не закончились. Ричи Блэкмор разбил вдребезги и выбросил в публику несколько гитар. Смотреть на это страшно. А потом устроил рискованное огненное шоу. Несмотря на правила пожарной безопасности, он попросил рабочего сцены облить колонки бензином. И во время беготни по сцене сам поджег их. Раздались два взрыва, которые оказались мощнее, чем предполагалось. Музыкантов едва не сдуло со сцены. Их волосы чуть не загорелись. Пока за сценой суетились менеджеры, полицейские и пожарные, Ричи Блэкмор вертел в руках гитару и расправлялся с колонками, бросая их в толпу со сцены. Концерт превратился в вакханалию разрушения. Ричи Блэкмора пытались арестовать прямо за сценой, но менеджер вовремя сцапал его и затолкал в машину, которая помчалась к вертолетной площадке. Это было похоже на кино. За гитаристом Deep Purple гнались полицейские машины с включенными сиренами. Увидев погоню, пилот отказывался взлетать, но ему пригрозили, что не заплатят за работу, и он нехотя поднял вертолет в воздух. Ричи Блэкмор, на арест которого уже был выписан ордер, был доставлен в отель, а оттуда на лимузине вывезен прочь из округа Онтарио в Лос-Анджелесе. Уже на следующий день Deep Purple вылетели в Аризону на другой концерт. А несчастные менеджеры остались разбираться с огромным завалом претензий и исков. В итоге они отказались работать с группой и ушли на покой. Кто-то оглох от взрывов. Телевизионщики выставили счет за камеру. Промоутеры негодовали из-за уничтоженного сценического оборудования. Пришел даже менеджер от Emerson, Lake & Palmer, который пригрозил иском за то, что выступление этой группы едва не было сорвано. В итоге за разбитую телекамеру было заплачено 10 тысяч долларов. Приличная сумма ушла работнику сцены, который из-за взрыва частично потерял слух. Скандал едва удалось замять без последствий. Так закончился один из последних рок-фестивалей Великой Эры. К тому же один из самых финансово успешных. Уже в 1975 году Ричи Блэкмор покинул Deep Purple и собрал новый коллектив, который назвал Rainbow – «Радуга». На название его вдохновил ресторан в Голливуде, куда захаживали многие звезды рока. А может, он просто вспомнил ту арку в виде радуги, которая украшала сцену «Калифорния Rainbow», когда он крушил гитары. 2. Deep Purple, Machine Head, 1972 год. В декабре 1971 года второй состав Deep Purple с Яном Гилланом и Роджером Гловером прилетели в швейцарский городок Монтрео, чтобы записать новый альбом на передвижной студии, арендованной у The Rolling Stones в развлекательном комплексе «Казино». Накануне записи 4 декабря там проходил концерт Фрэнка Заппы, на котором кто-то из зрителей выстрелил из ракетницы в бамбуковый потолок. В результате пожара сгорел дотла весь комплекс. Из гостиницы через окно ресторана Deep Purple наблюдали завесу дыма над Женевским озером, что и вдохновило их на «Smoke on the Water» — песню с убойным рифом, который первым делом разучивают все, кто учится играть на гитаре. Но ее популярность даже несколько вредит шестому альбому Deep Purple, который полон других сокровищ. От скоростного локомотива Highway Star до завершающего мощного ритма Space Trucking, между которыми уместились еще несколько вдохновенных боевиков. Быстрая, сконцентрированная запись из того холодного швейцарского декабря 1971 года — подлинный монумент в стиле хард-рока и лучший из трех альбомов Deep Purple великого второго состава. Когда группа играла «Smoke on the Water» на фестивале «California Jam» уже с Дэвидом Ковердейлом и Гленном Хьюзом, начальная строка «Мы все приехали в Монтрео» была изменена на «Они все приехали в Монтрео» в знак уважения к «Mark II».